Лев Николаевич Толстой. «Где любовь, там и Бог». Жил в городе сапожник Мартын Авдеевич. Жил он в подвале, в горенке об одном окне. Окно это было на улицу. В окно видно было, как проходили люди. Хоть видны были только ноги, но Мартын Авдеевич по сапогам узнавал людей. Мартын Авдеевич жил давно на одном месте, и знакомства было много. Редкая пара сапог в околотке не побывала и раз, и два у него в руках. На какие подметки подкинет, на какие лотки положит, какие обошьет, а другой раз и новые головки сделает. И часто в окно он видал свою работу. Работы было много, потому что работал Авдеич прочно, товар ставил хороший, лишнего не брал и слово держал. Если может к сроку сделать, возьмется, а нет, так обманывать не станет, вперед говорит. И знали все Авдеича, и у него не переводилась работа. Авдеич и всегда был человек хороший, но под старость он стал больше о своей душе думать и больше к Богу приближаться. Еще когда Мартын у хозяина жил, померла у него жена, и остался после жены один мальчик, 3 годов. Дети у них не жили, старшие все прежде померли. Хотел сначала Мартын сынишку сестре в деревню отдать, потом пожалел, подумал, тяжело будет капитошке моему в чужой семье растить, оставлю его при себе. И отошел Авдеич от хозяина и стал с сынишкой на квартире жить. Не дал Бог Авдеичу в детях счастья. Только подрос мальчик, стал отцу помогать. Только бы на него радоваться, напала на капитошку болезнь. Слег мальчик, погорел недельку и помер. Схоронил Мартын сына и отчаялся. Так отчаялся, что стал на Бога роптать. Скука такая нашла на Мартына, что не раз просил у Бога смерти и укорял Бога за то, что он не его старика прибрал, а любимого его единственного сына. Перестал Авдеич в церковь ходить. И вот зашел раз к Авдеичу от Троицы земляк-старичок. Уж 8-й год странствовал. Разговорился с ним Авдеич и стал ему на свое горе жаловаться. «И жить, — говорит Божий человек, — больше неохота. Только бы помереть. Об одном этом Бога прошу. Безнадежный я человек теперь стал». И сказал ему старичок. «Нехорошо ты говоришь, Мартын. Нам нельзя Божьи дела судить. Не нашим умом, а Божьим судом. Твоему сыну судил Бог помереть, а тебе жить. Значит, так лучше. А что отчаиваешься, так это от того, что ты для своей радости жить хочешь». «А для чего же жить-то?» — спросил Мартын. И старичок сказал. «Для Бога, Мартын, жить надо. Он тебе жизнь дает. Для Него и жить надо. Когда для Него жить станешь, ни о чем ты жить не станешь, и все тебе легко покажется». Помолчал Мартын и говорит. «А как же для Бога жить-то?» И сказал старичок. «А жить для Бога, то нам Христос показал. Ты грамоте знаешь? Купи Евангелие и читай. Там узнаешь, как для Бога жить. Там все сказано». И запали эти слова в сердце Авдеичу. И пошел он в тот же день, купил себе Новый Завет крупной печати и стал читать. Хотел Авдеич читать только по праздникам, да как начал читать, так ему на душе хорошо стало, что стал каждый день читать. Другой раз так зачитается, что в лампе весь керосин выгорит и все от книги оторваться не может. И стал так читать Авдеич каждый вечер. И что больше читал, то яснее понимал, чего от него Бог хочет и как надо для Бога жить. И все легче и легче ему становилось на сердце. Бывало прежде спать ложится, охает он и кряхчит, и все про капитошку вспоминает, а теперь только приговаривает. Слава тебе, Господи, твоя воля!» И с той поры переменилась вся жизнь Авдеича. Бывало прежде, праздничным делом захаживал и он в трактир чайку попить, да и от водочки не отказывался. выпьет, бывало, со знакомым человеком, и хоть и не пьян, а все-таки выходил из трактира навеселее и говаривал пустое, и окрикнет, и оговорит человека. Теперь все само отошло от него. Жизнь стала его тихая и радостная. С утра садится за работу, отработает свое время, снимет лампочку с крючка, поставит на стол, достанет с полки книгу, разложит и сядет читать. И что больше читает, то больше понимает, и то яснее и веселее на сердце. Случилось раз, что поздно зачитался Мартын. Читал он Евангелие от Луки. Прочел он главу шестую. Прочел он стихи. «Ударившему тебя по щеке, подстави другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду, не препятствуй взять и рубашку. Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». Прочел и дальше те стихи, где Господь говорит: «Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю? Всякий, приходящий ко мне, слушающий мои слова и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камни. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что был он основан на камне? А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле, без основания, который, как наперла на него вода, тотчас же обрушился, и разрушение дома сего было великое». Прочел эти слова Авдеич, и радостно ему стало на душе. Снял он очки, положил на книгу, облокотился на стол и задумался. И стал он примерять свою жизнь к словам этим. И думает сам с собой: «Что, мой дом на камне или на песке? Хорошо, как на камне, и легко как-то. Один сидишь, кажется, все и сделал, как Бог велит. А рассеешься и опять согрешишь. Все ж буду тянуться. Уж хорошо очень. Помоги мне, Господи». Подумал он так, хотел ложиться. Да жаль было оторваться от книги. И стал читать еще седьмую главу. Прочел он про сотника, прочел про сына вдовы, прочел про ответ ученикам Иоанновым и дошел до того места, где богатый фарисей позвал Господа к себе в гости и прочел о том, как женщина-грешница помазала ему ноги и омывала их слезами, и как он оправдал ее. И дошел он до 44 стиха и стал читать. «И, обратившись к женщине, сказал Симону: „Видишь ли ты сию женщину? Я пришел в твой дом, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мои ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования не дал мне, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы маслом мне не помазал, а она миром помазала мне ноги“». Прочел он эти стихи и думает: «Воды на ноги не дал, целования не дал, головы маслом не помазал». И опять снял очки Авдеич, положил на книгу и опять задумался. «Такой же, видно, как и я, фарисей-то был. Тоже я чай только о себе помнил. Как бы чайку напиться, да в тепле, да в холле, а не того, чтобы об гости думать. Об себе помнил, а об гости и заботушки нет. А гость-то кто? Сам Господь. Кабы ко мне пришел, разве я так бы сделал?» И облокотился на обе руки Авдеич и не видал, как задремал. «Мартын!» Вдруг задышало что-то у него над ухом. Встрепенулся Мартын с просонок. «Кто тут?» Повернулся, взглянул на дверь. Никого. Прикурнул он опять. Вдруг явственно слышит: «Мартын! А, Мартын! Смотри! Завтра на улицу приду!» Очнулся Мартын, поднялся со стула, стал протирать глаза. И не знает сам, Во сне или наяву услышал он эти слова. Завернул он лампу и лег спать. Наутро до света поднялся Авдеич, помолился Богу, истопил печку, поставил щи, кашу, развел самовар, надел фартук и сел к окну работать. Сидит Авдеич, работает, а сам все про вчерашнее думает. И думает надвое. То думает, померещилось, а то думает, что и вправду слышал он этот голос. Что ж думает, бывало и это. Сидит Мартын у окна и столько не работает, а сколько в окно смотрит. И как пройдет кто в незнакомых сапогах, изогнется даже, выглядывает из окна, чтобы не одни ноги, а и лицо увидать. Прошел дворник в новых валенках, прошел водовоз, потом поравнялся с окном старый солдат Николаевский в обшитых старых валенках с лопатой в руках. По валенкам узнал его Авдеич. Старика звали Степанычем, и жил он у соседнего купца из милости. Положена ему была должность дворнику помогать. Стал против Авдеича окна Степаныч, счищая снег. Посмотрел на него Авдеич и опять взялся за работу. «Вишь, одурел, видно, я со старости». Сам на себя посмеялся Авдеич. «Степаныч снег чистит, а я думаю, Христос ко мне идет. Совсем одурел старый хрыч». Однако стежков 10 сделал Авдеич и опять тянет его в окно посмотреть. Посмотрел опять в окно. Видит, Степаныч прислонил лопату к стене и сам не то греется, не то отдыхает. Человек старый, ломанный, видно, и снег-то сгребать силы нет. И подумал Авдеич, напоить его разве чайком? Кстати, и самовар уходить хочет. Воткнул Авдеич шило, встал, поставил на стол самовар, залил чай и постучал пальцем в стекло. Степаныч обернулся и подошел к окну. Авдеич поманил его и пошел отворить дверь. «Войди, погрейся, что ли?» — сказал он. «Озяб чай! Спаси Христос! И то кости ломят!» — сказал Степаныч. Вошел Степаныч, отряхнулся от снега, стал ноги вытирать, чтобы не наследить на полу, а сам шатается. «Не трудись вытирать, я подотру, наше дело какое. Проходи, садись», — сказал Авдеич, — «вот чайку выпей». И Авдеич налил 2 стакана и подвинул 1 гостю, а сам вылил свой в блюдечко и стал дуть. Выпил Степаныч свой стакан, перевернул дном кверху и на него положил огрызок и стал благодарить. А самому, видно, еще хочется. «Кушай еще», — сказал Авдеич, и налил еще стакан и себе, и гостю. Пьет Авдеич свой чай, а сам нет-нет на улицу поглядывает. «Аль ждешь кого?» — спросил гость. «Жду кого? И сказать совестно, кого жду. Жду, не жду, а запало мне в сердце слово одно. Видение или так, сам не знаю. Видишь ли, братец мой, читал я вчера Евангелие про Христа батюшку. Как он страдал, как по земле ходил. Слыхал ты я чай?» «Слыхал, слыхал», — отвечал Степаныч. «Да мы люди темные, грамоте не знаем». «Ну вот, читал я про то самое, как он по земле ходил. Читаю я, знаешь, как он к фарисею пришел, а тот ему встречи не сделал. Ну вот так читал, братец мой, я вчера про это самое и подумал, как Христа батюшку честь честью не принял. Доводись, к примеру, мне или кому, думаю или не знал, как бы принять. А он и приему не сделал. Вот подумал я и задремал. Задремал я, братец мой, и слышу, по имени кличет. Поднялся я, голос ровно шепчет кто-то. Жди, говорит, завтра приду. Да до 2 раз. Ну вот, веришь ли, запало мне это в голову. Сам себя броню, и все его жду, батюшку». Степаныч покачал головой и ничего не сказал, а допил свой стакан и положил его боком. Но Авдеич опять поднял стакан и налил еще. «Кушай на здоровье. Ведь тоже думаю, когда он, батюшка, по земле ходил, не брезгивал никем, а с простым народом больше водился. Все по простым ходил. Учеников-то набирал все больше из нашего брата. Такие же, как мы, грешные, из рабочих. Кто, говорит, возвышается, тот унизится. А кто унижается, тот возвысится. Вы меня, говорит, Господом называете, а я вам ноги умою. Кто хочет, говорит, быть первым, тот будь всем слуга, потому что, говорит, блаженны нищие, смиренные, кроткие, милостивые». Забыл свой чай, Степаныч. Человек он был старый и мягко слезный. Сидит, слушает, а по лицу слезы катятся. «Ну, кушай еще», — сказал Авдеич. Но Степаныч перекрестился, поблагодарил, отодвинул стакан и встал. «Спасибо тебе, — говорит, — Мартын Авдеич, угостил ты меня, и душу, и тело насытил. Милости просим, заходи другой раз, я гостю рад», — сказал Авдеич. Степаныч ушел, а Мартын слил последний чай, допил, убрал посуду и опять сел к окну за работу, строчить задник. Строчит, а сам все поглядывает в окно. Христа ждет. Все об нем и об его делах думает. И в голове у него все христовые речи разные. Прошли мимо два солдата. Один в казенных, другой в своих сапогах. Потом прошел еще в чищенных калошах хозяин из соседнего дома. Прошел булочник с корзиной. Все мимо прошли. И вот поравнялись еще с окном женщина в шерстяных чулках и в деревенских башмаках. Прошла она мимо окна и остановилась у простенка. Заглянул на нее из-под окна Авдеич. Видит, женщина чужая, одета плохо и с ребенком. Стала у стены, к ветру спиной, и укутывает ребенка, а укутывать не во что. Одежа на женщине летняя, да и плохая. Из-за рамы слышит Авдеич. Ребенок кричит, и она его уговаривает, никак уговорить не может. Вышел в дверь и на лестницу, и кликнул. «Умница! А, умница!» Женщина услыхала и обернулась. «Что же так на холоду с ребенком стоишь? Заходи в горницу, в тепле-то лучше уберешь его. Вот сюда!» Удивилась женщина. Видит, старик старый в фартуке, очки на носу, зовет к себе. Пошла за ним. Спустились под лестницу, вошли в горницу, провел старик женщину к кровати. «Сюда, — говорит, — садись, умница, к печке ближе, погреешься и покормишь младенца-то». «Молока-то в грудях нет, сама с утра не ела», — сказала женщина, и все-таки взяла груди ребенка. Покачал головой Авдеич, пошел к столу, достал хлеб, чашку, открыл в печи заслонку, налил в чашку щей, вынул горшок с кашей, да не упрело еще, налил одних щей и поставил на стол. Достал хлеба, стал с крючка утирку и на стол положил. «Садись, — говорит, — покушай, умница, а с младенцем я посижу. Ведь у меня свои дети были, умею с ними нянчиться». Перекрестилась женщина, села к столу и стала есть. А Авдеич присел на кровать к ребенку. Чмокал, чмокал ему Авдеич губами. Да плохо чмокается, зубов нету. Все кричит ребеночек. И придумал Авдеич его пальцем пугать. Замахнется, замахнется на него пальцем прямо ко рту и прочь отнимет. В рот не дает, потому палец черный в вару запачкан. И засмотрелся ребеночек на палец и затих. А потом и смеяться стал. И обрадовался Авдеич. А женщина ест, а сама рассказывает, кто она и куда ходила. «Я, — говорит, — солдатка, — мужа восьмой месяц угнали далеко, и слуха нет. Жила в кухарках, родила. С ребенком не стали держать. Вот третий месяц бьюсь без места. Проела все с себя. Хотела в кормилице, не берут. Худа, говорит. Ходила вот к купчихе, там наша бабочка живет. Так обещала взять. Я думала совсем. А она велела на той неделе приходить. А живет далеко». Изморилась и его сердечного замучила. Спасибо, хозяйка жалеет нас заради Христа на квартире, а то бы и не знала, как прожить. Вздохнул Авдеич и говорит. А одежи-то теплой, али нет? Пора тут, родной, теплой одежи быть. Вчера платок последний за 2 гривенные заложила. Подошла женщина к кровати и взяла ребенка. Авдеич встал, пошел к стенке, порылся, принес старую поддевку. «На, — говорит, — хоть и плохая штука, а все пригодится завернуть». Посмотрела женщина на поддевку, посмотрела на старика, взяла поддевку и заплакала. Отвернулся и Авдеич. полез под кровать, выдвинул сундучок, покопался в нем и сел опять против женщины. И сказала женщина: «Спаси тебя, Христос, дедушка! Наслал, видно, он меня под твое окно. Заморозила бы я детище. Вышла я, тепло было, а теперь вон как студено завернула. И наставил же он, батюшка, тебя в окно поглядеть и меня горькую пожалеть». Усмехнулся Авдеич и говорит: «И то он наставил. В окно-то, умница, я неспроста гляжу». И рассказал Мартын и солдатке про свой сон, и как он голос слышал, что обещался нынешний день Господь прийти к нему. «Все может быть», — сказала женщина. Встала, накинула поддевку, завернула в нее детище и стала кланяться и опять благодарить Авдеича. «Прими ради Христа», — сказал Авдеич и подал ей 2 гривны. «Платок выкупить». Перекрестилась женщина, перекрестился Авдеич и проводил женщину. Ушла женщина. Поел Авдеич щей, убрался и опять сел работать. Сам работает, а окно помнит. Как потемнеет в окне, сейчас и взглядывает, кто прошел. Проходили и знакомые, проходили чужие, и не было никого особенного. И вот видит Авдеич. Против самого его окна остановилась старуха, торговка. Несет лукошко с яблоками. Немного уж осталось, видно, все распродала, а через плечо держит мешок щепок. Набрала, должно быть, где на постройке, к дому идет. Да, видно, оттянул ей плечо мешок, хотела на другое плечо переложить. Спустила она мешок на панель, поставила лукошко с яблоками на столбики и стала щепки в мешке утрясать. И пока утрясала она мешок, откуда ни возьмись, вывернулся мальчишка в картузе рваном, схватил из лукошка яблоко и хотел проскользнуть. Да сметила старуха, повернулась и сцапала малого за рукав. Забился мальчишка, хотел вырваться, да старуха ухватила его обеими руками, сбила с него картуз и поймала за волосы. Кричит мальчишка, ругается старуха. Не поспел Авдеич шило воткнуть, бросил на пол, выскочил в дверь, даже на лестницу спотыкнулся и очки уронил. Выбежал Авдеич на улицу. Старуха малого за вихры треплет и ругает, городовому вести хочет. Малый отбивается и отпирается. «Я, — говорит, — не брал, за что бьешь? Пусти!» И стал их Авдеич разнимать, взял мальчика за руку и говорит: «Пусти его, бабушка, прости его ради Христа!» «Так я его прощу, так он до новых веников не забудет, в полицию шемельца сведу!» Стал Авдеич упрашивать старуху. «Пусти, — говорит бабушка, — он вперед не будет, пусти ради Христа!» Пустила его старуха. Хотел мальчик бежать, но Авдеич придержал его. «Проси, — говорит, — у бабушки прощения, и вперед не делай. Я видел, как ты взял». Заплакал мальчик, стал просить прощения. «Ну вот так, а теперь яблоко на, вот тебе». И Авдеич взял из лукошка и дал мальчику. «Заплачу, бабушка, — сказал он старухе. «Набалуешь ты их так, мерзавцев, — сказала старуха. Его так наградить надо, чтоб неделю на задницу не садился». «Эх, бабушка, бабушка, — сказал Авдеич, — по-нашему-то как, а по-божьему не так. Коли его за яблоко высечь надо, так с нами, то за наши грехи что сделать надо?» Замолчала старуха. И рассказал Авдеич старухе притчу о том, как хозяин простил оброчнику весь большой долг его, а оброчник пошел и стал душить своего должника. Выслушала старуха, и мальчик стоял, слушал. «Бог велел прощать, — сказал Авдеич, — а то и нам не проститься. Всем прощать, а не смышленому-то и поготово». Покачала головой старуха и вздохнула. «Так-то так, — сказала старуха, — да уж очень набаловались они». «Так нам, старикам, и учить их, — сказал Авдеич. «Так я и говорю, — сказала старуха, — у меня самой их 7 было, одна дочь осталась». И стала старуха рассказывать, где и как она живет у дочери и сколько у ней внучат. «Вот, — говорит, — сила моя уж какая, а я все тружусь. Ребят, внучат жалко, Да и хороши внучата-то. Никто меня не встретит, как они. А Ксютка-то та никому не пойдет от меня. Бабушка, милая бабушка, сердечная. И совсем размякла старуха. Известно, ребячье дело. А бог с ним, сказала старуха на мальчика. Только хотела старуха поднимать мешок на плечи, подскочил мальчик и говорит. «Да я снесу, бабушка, мне по дороге». Старуха покачала головой и взвалила мешок на мальчика. И пошли они рядом по дороге. И забыла старуха спросить у Авдеича деньги за яблоко. Авдеич стоял и все смотрел на них, и слушал, как они шли, и что-то все говорили. Проводил их Авдеич и вернулся к себе. Нашел очки на лестнице, не разбились. Поднял шило и сел опять за работу. Поработал немного, да уж стал щетинкой не попадать. И видит, фонарщик пошел фонари зажигать. «Видно, надо огонь засвечать», — подумал он. Заправил лампочку, повесил и опять принялся работать. Докончил один сапог совсем, повертел, посмотрел — хорошо. Сложил инструмент, смел обрезки, убрал щетинки и концы, и шилья, снял лампу, поставил ее на стол и достал с полки Евангелие. Хотел он раскрыть книгу на том месте, где вчера обрезком Софьяна заложил, да раскрылась в другом месте. И как раскрыл Авдеич Евангелие, так вспомнился ему вчерашний сон. И только он вспомнил, как вдруг послышалось ему, как будто кто-то шевелится, ногами переступает сзади его. Оглянулся Авдеич и видит, точно стоят люди в темном углу. Стоят люди, а не может разобрать, кто такие. И шепчет ему на ухо голос. «Мартын, а Мартын, или ты не узнал меня?» «Кого?» — спросил Авдеич. «Меня!» — сказал голос. «Ведь это я!» И выступил из темного угла Степаныч, улыбнулся и как облачко разошелся, и не стало его. «И это я!» — сказал голос. И выступила из темного угла женщина с ребеночком. И улыбнулась женщина, и засмеялся ребеночек. И тоже пропали. «И это я!» — сказал голос. И выступила старуха, и мальчик с яблоком. И оба улыбнулись, и тоже пропали. И радостно стало на душе Авдеича. Перекрестился он, надел очки и стал читать Евангелие. Там, где открылось. И наверху страницы он прочел. «И взалкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня». И внизу страницы прочел еще. «Так как вы сделали это одному из сии братьев моих, меньших, то сделали мне». Матвея, 25 глава. И понял Авдеич, что не обманул его сон, что точно приходил к нему в этот день Спаситель его, и что точно он принял его. В сказке ложь давней намек, добрым молодцам урок. Так, кажется, говорится. Так и в этой притче масса уроков. Мы вот какие уроки заметили. Как эта история начинается с переломного момента, когда у Авдеича умер последний член его семьи, урок в том, что винить Бога не в чем, и не нужно отчаиваться. Нам не дано знать, что для нас лучше, а что хуже. Тут даже важный смысл, как бы подсказка, что мы должны жить не для своей семьи, а для всех людей одинаково. И с семьей вопрос непростой. С семьей связаны большие соблазны игнорировать других людей. Во имя семьи совершаются и самые жестокие поступки. И если бы не было предлога для семьи, как бы люди оправдывали собственный эгоизм? Другой урок – просить у Бога можно только силы духа, а не попрошайничать о здоровье или материальных благах. Еще это история о том, как мы все ожидаем какого-то чуда, пришествия Бога. Или как церковь учит ложному любить Бога, а наплевать на людей. То и дело слышишь пренебрежение друг к другу, мол, кто ты такой, разговаривать с тобой или верить тебе. Я, мол, Бога одного люблю и почитаю. А как же Бог может нам доверять, Если мы говорим, что мы Бога любим, которого никогда не видели, а ближнего и любить не научились. Другое напоминание – это прощение. Как с бабушкой и мальчиком, укравшим яблоко. Как Бог велел нам прощать. А то и нам не проститься. Каждый же ошибки совершал. Невозможно же людям расти, не ошибаясь. Еще, что читать Евангелие очень полезно. А Евангелие, переведенное и откомментированное Толстым, лучше всего. Еще в этой истории слышится справедливое замечание о том, когда растешь духом, отпадают соблазны и вредные привычки. Это мы и на себе испытали. Как у Авдеича в сказке, тягу к спиртному сразу отшибло. И как в целом важно обращать внимание на окружающих, не замыкаться на себе и присматриваться, прислушиваться, что людям нужно. Быть готовым отложить свои дела и жить в готовности служить тому, кого, как говорится, Бог пошлет в любой момент. К этому и сводится вся служба Богу. Мы хотим также добавить, что этот подкаст мы затеяли не для того, чтобы занудничать или порицать кого-либо. Нет. Просто нас судьба привела к работам Льва Толстого. Мы перечитали их подавляющее большинство. И после много думали и обсуждали, делились мнениями, чтобы глубже понять учение Христа. Эти истины только на поверхности кажутся простыми, а как начнешь их применять в жизни и задумываешься, как мы все ошибались раньше, то конца и края этой работе нет. Но правда, начав ее, получаешь такой дух, что никогда не пожалеешь и уж точно не захочешь возвратиться в то спящее состояние, в котором мы жили прежде. Поэтому мы и хотим поделиться своими мыслями с вами. И читая вам произведение Толстого, мы также хотим поделиться с вами теми выводами и применениями к жизни, теми моральными уроками, которые Толстой заложил, как мы понимаем, в каждую свою работу. Естественно, это чисто наше мнение, и мы не претендуем на абсолютную правильность, но думаем, что здесь есть здравый смысл, и надеемся, что вы найдете в нем полезное применение и для себя. Мы также будем рады вашим дополнениям и идеям, всему, что мы могли пропустить. Пишите нам. А пока всего вам доброго.